637. Матерь Агни-йоги. Как проходили герои через все трудности и препятствия, и как побеждали силою духа? Что воины света в страшной борьбе с тьмою, ей неистовствующие противопоставляли силу духа? Чем устоите до конца и чем победите? Ею, огненной силою духа. В этой последней борьбе за утверждение грядущего света дух, который в вас призовите, и сражайтесь за будущее единым началом духа, ибо им победите.